Ученые. Михаил Васильевич Ломоносов. Светило российской науки. Родился в деревне Мишанинской, сегодня Ломоносово, Архангельской губернии, 19 ноября 1711 года. Умер в Санкт-Петербурге 15 апреля 1765. Миша рос на севере в семье зажиточного крестьянина-рыболова и с 10 лет ходил с отцом на корабле по Белому морю. Мальчик хотел учиться и понять всю суть вещей. Ему не хватало объяснения папы, что северное сияние — это небесная лиса хвостом пыль поднимает. И когда 19-летнего Мишу отец и мачеха решили женить, он сбежал из дома и отправился с рыбным обозом в далекую Москву. Путь длился 3 недели. Целью Ломоносова была Славяно-греко-латинская академия, первое высшее учебное заведение России. Сегодня здание расположено на территории за иконоспасского монастыря. Мише пришлось соврать при поступлении, что он сын холмогорского дворянина, ведь крестьян в ту пору не брали в академию. Ломоносов поражал своей жаждой знаний. За год он освоил 3 класса и окончил академию в 2 раза быстрее, чем остальные. Даровитого юношу отправили в Петербург, в университет при Академии наук, а потом и в Европу в числе лучших студентов обучаться горному делу. Миша осваивал в Германии металлургию, химию, физику, а также занимался фехтованием, танцами, рисованием и языками. В этот период Ломоносов написал свою первую оду «На взятие Хотина». Именно с нее и началась русская литература, как писал известный критик Белинский. Ломоносов рвался из Европы обратно. Его путь в Россию длился год и был полон приключений. Он едва не стал солдатом прусской армии. Родина встретила ученого горячо. Ломоносову предложили работать в Академии наук. Он стал первым русским академиком, защитив диссертацию по химии в 1745 году. До этого профессорами были одни иностранцы, и научные труды писались на немецком и латыни. О русском народе говорили нелестно, но Ломоносов добился, чтобы работа Миллера «Происхождение имени и народа российского» была признана недостоверной. В итоге он сам написал большой труд «Древняя российская история». Ученый ввел научную терминологию на русском и читал лекции на родном языке. В этой сфере он был реформатором, создал новые образцы стихосложения, разработал теорию 3 стилей — высокий, с одами и трагедиями, средний, с драмой и сатирой, и низкий, с комедиями и баснями. Ломоносов создал первую российскую хрестоматию литературы — риторику, и первый лингвистический труд о языке — «Российская грамматика». Наш гениальный мальчик во многом был первооткрывателем. Он построил первую в стране химическую лабораторию, положил начало физической химии, первым заявил о существовании абсолютного нуля температуры и о том, что у планеты Венера есть атмосфера. Ломоносов еще в XVIII веке говорил о том, что все в природе состоит из атомов и молекул, вывел первый закон термодинамики, создал прототип вертолета, заявил о том, что внутри Земли есть ядро, влияющее на поверхность планеты, установил классификацию землетрясений. Он сформировал закон сохранения вещества и движения. Сколько где чего прибудет, столько же в другом месте убудет. Среди изобретений Ломоносова — громоотвод, солнечная печь, перископ, оптический прибор для наблюдения из укрытия, прибор ночного видения — зеркальный телескоп, рефрактометр — инструмент, измеряющий показатель преломления света в среде. Город Ломоносов назван в честь великого ученого в 1948 году не случайно. Недалеко от Ораниенбаума, так он назывался ранее, находилась первая в России фабрика по изготовлению цветного стекла, организованная Ломоносовым. Сегодня город входит в состав района Санкт-Петербурга и может похвастаться красивым дворцово-парковым комплексом Ораниенбаум. В честь Ломоносова названы также хребет, полуостров, течение, многочисленные улицы в разных уголках страны, села и районы, а также астероид, кратеры на Луне, Марсе и даже минерал ломоносовит. Широта гения Ломоносова была необозрима. Он первым в России наладил производство цветного стекла и основал завод по его изготовлению. Михаил Васильевич сам создавал мозаичные картины из цветных стеклышек, примерив на себя роль художника. Около полусотни работ вышло из-под его рук. Увлекался он и географией, составил большой атлас с Российской империей, написал краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию, рассчитал расстояние до архипелага Северная Земля, открытого только в 1913 году, заявил, что на Северном полюсе суши нет, а на Южном есть. Настоящим прорывом в становлении высшего образования страны стало открытие Московского университета в 1755 году при помощи Ивана Шувалова. Ломоносов был великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Так говорил о гении поэт Александр Пушкин. О нем подробнее в главе «Александр Сергеевич Пушкин. Солнце русской поэзии». Вот таким масштабным и гениальным был мальчик Михаил Ломоносов, заложивший основы величайшей научной мысли в России.